Лежали мы в зале, куда и принес меня Ингар. В куче мандаринов и совершенно счастливые. Я лежала на боку, мою спину согревала крепкая теплая грудь Демидова. Откинув голову на его плечо, я наслаждалась каждым мгновением и боялась каждого вздоха. Вдруг он сейчас уйдет или ничего мне не скажет? А у меня столько вопросов. Было ли услышанное мною признание правдой, или это игра воображения? Неожиданно Ярослав повернул меня на спину. «Что?» — спросил, пытливо глядя на меня. «Что?» — проявила я трусость. «Тебя что-то беспокоит? Что именно?» Не отступил Ингар. «Скорее, у меня много вопросов», — решилась начать разговор я. «Лучше выяснить все сейчас, чем тешить себя глупыми и несбыточными надеждами». Демидов чуть улыбнулся. «О некоторых я догадываюсь. Но задавай, я честно отвечу на все». «Честно?» Чуть прищурившись и улыбнувшись, спросила я. «Да», — ответил он и поцеловал так, словно прощаясь, словно желая запомнить ощущение. «Ну и ты ответишь на мои». Кивнув и немного подумав, я спросила, «Почему ты сегодня не был на месте, как договаривались?» Ингар удивленно мигнул. «Не ожидал. Я думал, ты спросишь про Игоря». «Он следующий». «На бирже сегодня был обвал. Я думал, что после вчерашнего ты подождешь меня в кабинете». Теперь я удивленно моргнула. «А что такого случилось вчера? То, что ты меня поцеловал, не давало мне никакой гарантии твоего интереса. Мало ли мужчин женщин целует?» Демидов пытливо на меня смотрел. «Ты не понимаешь?» Выдавил он. «Чего?» «Ты же знаешь, что я никого не могу касаться». «Нет, я знаю, что на меня твои чары не действуют, но не знаю, что ты не можешь прикасаться к другим. Почему?» «Потому что я осушу человека, и он попадет в больницу на долгое восстановление». Некоторое время я шокированно молчала. «Ну, у каждого есть свои недостатки. С твоими деньгами преодолеть это препятствие не проблема», — наконец сказала я. Ярослав переплел наши пальцы. «С одной стороны, ты права, с другой – нет. Конечно, за деньги многие согласились бы удовлетворить любые мои желания, несмотря на последствия. Но мне тяжело видеть, как после общения со мной женщина попадает в больницу. Тяжело касаться кого-то, понимая, что тем самым я причиняю человеку боль». Демидов вздохнул. «Тяжело знать, что ко мне испытывают неприязнь, отвращение и черт знает что еще, когда я прикасаюсь. Это, знаешь ли, не только не потворствует общению, но и сексуального желания сильного не вызывает». Поставив себя на его место, я пришла к выводу, что да, это проблема. «Почему со мной не так?» «Я не знаю. Это и есть мой вопрос к тебе. Почему с тобой не так?» «Нет уж. Сначала разберемся с Игорем». Ярослав рассмеялся. «Хорошо, давай. Расскажи мне, почему он покушался на меня?» «Потому что хотел вывести тебя на чистую воду. Но все его приемы не работали». «Как это?» «Все началось с нашего столкновения на улице. Я тогда был без перчаток и, прикоснувшись к тебе, не нанес вреда. Естественно, ты меня заинтересовала». «Пока мне нравились его признания». «Я собрал досье, и Игорь, узнав об этом, сразу распознал мой интерес. Зная, чем все это заканчивается, он меня предостерег. И когда ты появилась на пороге кабинета, то я уже все знал о тебе, но думал, что ты, как и предупреждал друг, аферистка, охотящаяся за деньгами. Ведь все происходило как обычно. Сначала случайная встреча, потом уже знакомство с предлогом». Я возмущенно посмотрела на Демидова. «Все во мне противилось таким выводам, и я решил понаблюдать за тобой. Но вмешался Игорь. Он, пытаясь отдалить меня от тебя, наоборот, толкал в твои объятия. Даже когда ты была без сознания после отравления, я мог тебя касаться и не причинять тебе вреда. Значит, дело действительно было в тебе. Осталось понять, не охотница ли ты за деньгами. Я хотела спросить, но мне помешала его ладонь. Ингар покачал головой. Да слушай. Потом появилась Жанна с этим зельем. Это было испытание не для тебя, а для меня. Ты в своей блузке, она просвечивает. Как я тогда удержался и не набросился на тебя прямо в кабинете, не пойму. Ярослав мучительно вздохнул. Я все больше и больше понимал, что не могу выкинуть тебя из своей головы и жизни. Но контракт с корпоративом подходил к концу, и Игорь, молодец, снова мне помог. Забрался к тебе, чтобы обыскать квартиру, и ты встретила его сбитой. «Значит, вот почему ты спокойно к этому относился! Все шло тебе на руку!» — воскликнула я, улыбнувшись. «Отчасти да, но сегодня у нас был с Игорем разговор». «Очередной!» — закатила я глаза. «Теперь он отстанет от тебя», — рассмеялся Ингар. «А его жена?» — требовательно спросила я. «Тоже. Она считает, что ты немного не в себе, поэтому и не поддаешься моему влиянию». «Сама она того! Я на людей не нападаю и не кидаюсь!» — возмутилась я. Ярослав рассмеялся и крепко меня поцеловал, после чего я вопросительно на него посмотрела. «Что?» — поморщился он. «Рассказывай дальше!» Тяжело вздохнув, Демидов сказал. «Игорь забрался к тебе, чтобы вывести на чистую воду, доказав мне, что ты аферистка. Также его интересовало, каким способом ты заглушаешь мое влияние на тебя». Увидев мое выражение лица, Ингар запнулся. «Где моя бита?» – начала подниматься я. «Сейчас отправлюсь к Игорю и займусь разъяснительной работой». Но крепкие мужские руки никуда меня не пустили. «Пусти!» – прорычала я. «Подожди, он же мой друг и заботится обо мне!» – улыбнулся Ярослав. «Что, нельзя было узнать обо мне все и успокоиться? Обязательно травить и обливать?» «Успокойся и дослушай до конца. Вдруг твое мнение изменится?» – грустно предложил Ингар. Я смогла повернуться и, опершись на локоть, принялась скептически ждать. Демидов откинулся на спину и посмотрел в потолок. «Игорь не просто друг. Он обязан мне жизнью, и поэтому старается оберегать меня. И именно ему приходилось вытаскивать меня из пучины отчаяния после очередного разочарования». «А разочарование?» «Да». Криво усмехнулся Демидов. «Как ты заметила, я богатый мужчина, и это привлекает женщин. Обычно люди начинают отношения и присматриваются. Со мной же это невозможно. Поэтому ко мне присматривались только женщины, которым любой ценой нужно выудить у меня деньги». Я, нахмурившись, молчала. «Их было немало. Некоторых Игорь вычислял, собрав досье. Некоторых нет. Думаешь, хочет от тебя женщина денег или любви, можно определить по ее досье или прошлому? О, далеко не всегда. Я сначала верил, что есть люди, которые могут ко мне прикасаться. Но чем чаще я начинал отношения, тем больше разочаровывался. Ты не представляешь, на какие подлости может пойти человек ради денег. Некоторые глушили и терпели боль. Некоторые даже погружали себя в какое-то медитативное состояние, отключая ощущения и чувства. Кто-то пил настой, кто-то применял магию, но большинство из них все равно заканчивали больницей, а некоторые сбегали раньше». «Да». «Игоря не волновала ты. Его волновал я. Он не хотел, чтобы я надеялся или еще хуже влюбился. По его мнению, так недолго и руки на себя наложить. Может, в чем-то он и прав». Я уселась сверху на мужчину. «Он не прав!» И уже тише. «И все равно он дурак». Ярослав рассмеялся и провел рукой по моей. «Ты знаешь, как это странно». «Что именно?» «Касаться, чувствовать гладкость кожи, тепло человеческого тела, видеть, что кому-то не противен». «Это был их выбор», — сказала я, накрывая своей рукой его. «И все равно, то, что приносит боль, ты рано или поздно начинаешь ненавидеть, отторгая. Такова человеческая природа. Но ты... Ты как глоток свежего воздуха. Как же я мог от тебя отказаться? Как же я мог желать, чтобы ты досталась не мне?» Улегшись сверху на грудь Ингару, я положила подбородок на руки. «Теперь послушай другую историю. Я обычная девушка и не обладаю магией». Он нахмурился и хотел что-то сказать, но я положила руку ему на губы, призывая молчать. «Так бывает. Людей, знающих о мире монстров, немного, но они есть». «Зато какие плюсы! Магия!» Я усмехнулась. «Не для меня. На меня не действуют ни чары, ни магия, ничего. Так было всегда. Может, поэтому мне не страшна твоя особенность?» Глаза напротив вспыхнули радостью. «В связи с этим тонкости мира монстров меня не интересовали. Естественно, я знала основное, что надо для жизни и работы. Знала и как ангары устроены, но не знала, что бывает, как у тебя. И никто не рассказал мне про твою проблему». «Я сильный ангар. Это само собой разумеется. Просто я слежу, чтобы не причинять никому вреда. Поэтому для всех это уже норма». «Не для меня», — покачала я головой. «Для меня ты богатый мужчина, при власти, деньгах. Кто вообще может вообразить, что такой, как ты, заинтересуется такой, как я?» «Ты еще совсем наивная». Погладил он меня по щеке. «Да, ведь я так и не поняла одного». Демидов вопросительно приподнял вверх брови. «Как ты догадался, что я не охотница за деньгами?» «Никак. Я влюбился и, по сути, готов на все, чтобы ты была со мной». Пару секунд осмыслив услышанное, я впилась в губы этого потрясающего мужчины. «Нет, теперь я как лещ в тебя вцеплюсь и не выпущу. Мой». Последний день на работе. Утомительный, но и счастливый. Сегодня Новый год, и я не одна. Я встречаю его с любимым человеком. «Ну что, Женя, какие планы?» — спросил Валера, когда мы все уже собирались домой. «Большие?» – улыбнулась я. «Нашла мужчину, с которым не скучно?» — припомнила мне мои слова Света. Ее глаза горели огнем любопытства. «Да», – мечтательно протянула я, прикрыв глаза. «А кто это?» – начала Алла, но ее перебили. «Женя, готова?» Все повернулись на этот холодный, бесстрастный, но приятный голос, а в глазах, устремленных на меня, горел огонь. «Да, поехали». Уже выходя, я успела подмигнуть совершенно обалдевшим от открытия личности моего кавалера коллегам. «Ты сегодня рано», — шепнула я, встречая теплый, нежный поцелуй. «Закончил с делами пораньше. Если помнишь, у нас сегодня еще шопинг». А вслед нам смотрели несколько десятков пар глаз. Новый год я встречала дома у Демидова. Все вокруг было украшено мной еще тогда, для приема. Он все сохранил. Отпустив экономку, мы разложили разные вкусности на низком столике в гостиной и, развалившись на диване в обнимку, смотрели телевизор. Как я уже успела заметить, Ярослав держался за меня в буквальном смысле слова, постоянно идя на тактильный контакт, когда это только позволяет обстановка и окружение. Не знаю, может, каких-то девушек подобное отталкивает, но я наслаждалась и упивалась нежностью Ингара. За его надменной, холодной внешностью скрывалась удивительная натура, не влюбиться в которую было невозможно. Когда в 12 начали бить куранты, я загадала желание. Самое верное, самое главное. Выпив шампанское и получив поцелуй, я услышала вопрос. «Почему ты со мной?» В глазах Ингара маячила тень страха. «Такой умудренный опытом мужчина, а так ничего и не понял». Погладила я его по щеке. «Я тебя люблю». Меня снова поцеловали. Вот так я и встретила Новый год. В объятиях любимого и любящее. Мы пили шампанское, но без конфет. Нам и так было сладко. И я решила, что получила на этот Новый год самый лучший подарок от Деда Мороза. Кто сказал, что его не существует? Год спустя. Я стояла перед зеркалом, смотря на свой немного округлившийся животик и раздумывая, идет ли мне платье или нет. На моей правой руке сверкало колечко, и я без преувеличения могла сказать, что прошедший год был для меня счастливым и плодотворным. И вот в конце, на мой любимый праздник, Ярослав уговорил меня встретить Новый год с Игорем и его женой. Как меня в тот момент не перекосило, не понимаю. Весть о нашем соединении год назад Игорь воспринял спокойно, сказав: «Пригрел стерву, теперь мучайся с ней, и не говори, что я тебя не предупреждал». Мой муж и мучается, и очень счастлив в связи с этим. Чтобы не расстраивать Ярослава, мы с его другом старались быть терпимее друг к другу. И вот наша награда. Лучше бы я поехала к маме. Ее мечта в прошедшем году тоже сбылась. Я вышла замуж за состоятельного мужчину. Теперь она старается надавить на меня, чтобы я ни в чем вдруг не наделала глупостей и все не испортила. А я собираюсь с мыслями, чтобы сообщить мужу новость, что на этот Новый год мы тоже не останемся без подарка, и у нас будет вместо одного ребенка двое. Встретившись в зеркале с глазами мужа, что подошел и обнял меня, погладив живот, я понимаю, жизнь определенно удалась. И работая в ЧВКД, я могу точно сказать спасибо Деду Морозу. А что вы хотите получить на Новый год?